Глава 42. Вернулся он не скоро. «Ты точно умеешь задеть человека за живое», — сказал он, забирая свой драндулет. «Разве что слегка». Крамли дернул головой, словно нацелившись меня боднуть. «Ты чудила». «Ты тоже». Мы медленно двинулись вдоль берега к дому Раттиган. Я молчал. «Опять что-то взошло в голову?» — спросил Крамли. «Почему так бывает?» — начал я. «Вот Констанция. Человек-молния, циркачка, затейница, хохотунья, а в то же время она дьявол во плоти, злой искуситель на переполненном ковчеге жизни». «Спроси Александра Великого», — отозвался Крамли. «Вспомни Гунна Аттиллу, который любил собак». Да и Гитлера тоже. Обрати внимание на Сталина, Ленина, Муссолини, Мао, весь адский хор. Роммель. Добрый семьянин. Роммель Эрвин, 1891-1944, немецкий фельдмаршал, во Вторую мировую войну командовал войсками в Северной Африке. Как можно ласкать кошек и резать человеческие глотки? Жарить пирожки и поджаривать людей. Как получилось, что нам симпатичен Ричард III, который швырял детишек в бочонке с вином? Как получилось, что из телевизора не вылезает Аль Капоне? Аль Капоне, Альфонсо Фьорелло Капоне, 1899-1947, знаменитый чикагский гангстер, под прикрытием мебельного бизнеса занимался буглегерством, игорным делом и сутенерством, был известен под кличкой «Лицо со шрамом». Бог не ответит. Я не спрошу. Он дал нам свободу. Узда снята, значит, все зависит от нас. Кто написал? Виски сделала то, что было не под силу Мильтону, дабы оправдать обращение Бога с человеком. Мильтон Джон, 1608-1674, выдающийся английский поэт, автор поэм «Потерянный рай» 1667 и «Возвращенный рай» 1671. Я переписал эти слова и добавил: «А Фрейд портит детей и жалеет розгу, дабы оправдать обращение человека с Богом». Крамли фыркнул. «Фрейд был семечком, потерявшимся в саду. Я всегда думал, что пересчитать наглому молокососу зубы — святое дело». «Мой отец моих зубов и пальцем не коснулся». «Это потому, что ты вроде черствого рождественского кекса, к которому никто не притронется». «Но ведь Констанция — красавица. Ты принимаешь энергию за красоту. Я за океаном обалдел от французских девушек. Они все время показывают, что в них кипит жизнь, строят глазки, машут рукой, стоят на голове. Черт, Констанция всегда на взводе. Если она замедлится, тут же станет уродливой? Нет. Дай-ка». Он сорвал у меня с носа очки и посмотрел сквозь них. «Розовые, что ты увидишь вокруг без них?» «Тут ничего нет». «Отлично. Смотреть не на что. Есть Париж весной, Париж под дождем, Париж в канун Нового года». «Ты там был?» «Я видел кино». «Париж. Дай очки». «Я их попридержу, пока ты не поучишься у слепого Генри вальсировать». Крамли сунул очки себе в карман. Подогнав драндулет к фасаду Белого замка на берегу, мы увидели у бассейна две темные фигуры, прятавшиеся под зонтиком от лунного света. Мы с Крамли забрались на дюну и присоединились к слепому Генри и злому фрицу Вонгу. Перед ними стояли на подносе стаканы с мартини. «Я знал», — заговорил Генри, — «что после ливневой канализации вам нужно будет подкрепить силы. Хватайте, пейте». Мы похватали стаканы и выпили. Фриц обмакнул монокль в водку, вставил себе в гляделку и произнес: «Так-то лучше». Засим прикончил напиток.